Глава 40. Когда Пип повернулась, родители уже легли в постель, но еще не спали. «Я же сказала, не опаздывай!» — прошипела мать, щурясь от тусклого света ночника. «Мы встаем в 8, едем в Леголенд». «Время всего 1 час», — пожала плечами Пип, стоя в дверях. «В универе буду ложиться еще позднее. Я тренируюсь». Отчим хмыкнул в полудреме, прижимая к груди раскрытую книгу. «Кстати, чтобы вы знали, я потеряла телефон». «Что? Когда?» — переполошилась мать, безуспешно пытаясь говорить в полголоса. Отчим опять пробормотал что-то сквозь сон. «На пробежке, наверное», — ответила Пиппа. «Скорее всего, выпал из кармана, а я и не заметила. В понедельник куплю новый, не переживай». «Надо быть бережнее с вещами», — вздохнула мать. «Ха, сегодня Пиппе предстояло много чего сломать и испортить». «Конечно», — ответила она. «Постараюсь. В общем, я спать. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, милая», — отозвалась мать. Отчим тоже что-то буркнул. Пиппа тихонько вышла. Проходя по коридору, она услышала, как мать просит отчима отложить, наконец, книгу, если он уже спит. Пиппа вошла в свою комнату и закрыла дверь. Нарочно хлопнула. Не слишком громко, чтобы не разбудить и без того сварливого Джоша. Но при этом достаточно, чтобы мать услышала, как она ложится спать. В комнате пахло отбеливателем. Пиппа заглянула в гардеробную и посмотрела в ведро. В нем плавали комки одежды и клейкой ленты. Она запихнула кроссовки поглубже в жидкость. Синий рисунок уже выцветал. Пятна крови тоже. Отлично. Все идет по плану. Если не считать одной маленькой детали. Пиппа опаздывала на встречу с Рави. Только бы он не поднял панику. Что не исключено, он такой. Надо выждать еще несколько минут, чтобы мать покрепче заснула. Пиппа снова проверила содержимое рюкзака, сложив вещи в том порядке, в котором они понадобятся. Надела вторую резинку на волосы, завязав их в тугой пучок. Натянула на голову шапочку и заправила под нее выбившиеся пряди. Подтянула лямки у рюкзака и принялась ждать у двери спальни. Медленно, в несколько этапов, чтобы ненароком не скрипнуть петлями, приоткрыла ее. Высунула голову и осмотрела лестничную площадку. Пригляделась к желтому свету в щели под дверью родительской спальни. Было слышно, как храпит отчим. Его вдохи и выдохи отмеряли ускользающее время. Свет погас. Коридор погрузился во тьму. И Пиппа выждала еще несколько минут. Затем закрыла дверь спальни и тихонько пошла к лестнице. Спускаясь, вовремя вспомнила, что надо перешагнуть скрипящую ступеньку. Пиппа снова вышла на крыльцо и медленно притворила за собой дверь. Чуть слышно щелкнул язычок замка, вставшего в выемку. Впрочем, мать уже спит и наверняка крепко. Она привыкла к шумному храпу под боком. Пиппа прошла мимо своей машины, вышла на Мартинс-энд-Вэй, свернула направо. Хотя время было позднее, страха она не испытывала. Разве что легкое волнение, совершенно обыденное и ничем не примечательное по сравнению с тем ужасом, который она пережила несколько часов назад и до сих пор носила в себе его отголоски. Черная Ауди ждала на перекрестке. Рави, в свою очередь, увидел Пиппу, потому что фары замигали, прорезая тьму двумя белыми лучами. Полночь давно миновала. Пиппа знала, что Рави ужасно нервничает из-за ее опоздания. Натянув на пальцы рукав, она открыла дверцу и села. «Уже 1:18. Рави повернулся к ней, нервно округлив глаза. «Я тебя заждался. Думал, опять что-то случилось». «Прости», — сказала Пиппа также через рукав, закрывая дверцу. — Ничего не случилось, просто немного опоздала. Немного — это 6 минут. Рави по-прежнему буравил ее взглядом. Вот настолько я опоздал, потому что пробраться через лес к дому Макса заняло больше времени, чем я думал. А 18 минут — это уже слишком. — Как у тебя все прошло? — спросила Пиппа, наклоняясь вперед, чтобы прижаться к нему лбом, как он частенько делал, пытаясь взять на себя часть ее головной боли или переживаний. Теперь настал ее черед забирать у него страхи, потому что эти чувства были понятны и легко гасились. Рави заметно расслабился. «Нормально», — вздохнул он, без приключений. Заехал к банкомату и на заправку, расплатился карточкой. Рахул заметил, что я какой-то рассеянный, но решил, что мы с тобой поссорились. Все в порядке. Родители думают, я сплю. А что у тебя?» Каким-то чудом обошлось без лишних проблем. Взяла у Макса все, что требуется. Машину забрал без происшествий. «Ага», — отозвался Рави, окидывая взглядом темный автомобиль. «Какая у него все-таки крутая тачка. В доме по-прежнему тихо, свет не горит. Он быстро уснул. «Минут через 15 или 20», — ответила Пиппа. Нед подбила ему глаз, чтобы выиграть не лишнее время, но, по-моему, так даже лучше, больше вписывается в нашу легенду. Рави на секунду задумался. «Да, может, Макс утром решит, что именно поэтому у него так ужасно трещит голова. А телефон?» Коннор с Джейми подкинули его в 21:40. Сразу после этого я позвонила Эпсу. «Твоё алиби?» — уточнил Рави. «Готово. С 21:41 до полуночи я была под прицелом камер. Мама уверена, что я сплю». Рави задумчиво кивнул, глядя сквозь стекло на воздух, плывущий в ярком свете фар. «Тогда будем надеяться, что нам удалось отложить время смерти хотя бы на 3 часа». «Кстати», — сказала Пиппа, залезая в рюкзак, «нужно ехать и поскорее его перевернуть. Он уже довольно долго лежит на спине». Она вытащила пригоршню латексных перчаток и одну пару передала Рави вместе с другой своей шапкой. «Спасибо», — сказал тот, натягивая ее на затылок. Пиппа помогла ему заправить выбившиеся волоски. Затем Рави снял фиолетовые варежки, которые на нем были, и показал пальцы в хрустящих полиэтиленовых перчатках. «Вот все, что я нашел дома у матери». Он протянул варежки Пиппе, и та засунула их в рюкзак. «Кажется, я знаю, что подарю ей на день рождения». Он завел машину. Двигатель тихо загудел, вибрируя под ногами. «Окружными дорогами?» — уточнил Рави. «Разумеется», — ответила Пиппа.